Запустив учебу, этим доставив и себе, и семье немало волнений, вдохновленный Тасей, Михаил продолжил учебу в университете. Тася безумно радовалась за него. Варвара Михайловна теперь не бросала на нее косые осуждающие взгляды, как еще совсем недавно. Рядом с Тасей Михаил чувствовал себя увереннее, и хотя тяжело переживал смерть отца, жизнь после этого не казалась ему бесконечно прискорбной. Мише не хотелось бесконечно грустить, когда рядом была Тася. По нечетным субботам устраивались журфиксы. Собиралась для развлечения молодежь. Коля играл на гитаре, Ваня на балалайке. Пели, шутили, танцевали. Веселье прекратилось после отъезда Таси. Миша писал ей, что готов приехать в Саратов, чтобы увидеться. Даже на несколько минут увидеться и тут же сесть в обратный поезд. Накал его чувств к Тасе был невероятен. Брат матери, дядя Коля, дал ему 25 рублей, и на Рождество Миша прибыл в Саратов. Произошла трогательная встреча на вокзале. Миша покрывал лицо Таси поцелуями, преподнес ей шикарный букет цветов. На влюбленных обращали внимание прохожие, удивленно кивали головами. «Это надо, чтобы в наше время так любили, как безумные!» Значит, есть еще на свете настоящая любовь. Родители Таси встретили Михаила приветливо и любезно. И хотя жизнь в семье Лаппа была не столь весела и разнообразна, как в доме Булгаковых, Миша этого не заметил. На Рождество устроили елку, пели, танцевали, но больше сидели за столом, обсуждая житейские дела. И Миша, чувствуя серьезность проблем, даже не пытался шутить или лицедействовать. К тому же был полностью поглощен Тасей. Ему выделили отдельную комнату, но он больше времени бывал в Тасиной спальне, куда никто и никогда в их присутствии не заходил. Всем было понятно, что Тася скоро уедет в Киев. Евгения Викторовна подарила дочери золотую браслетку, состоящую из мелких колечек, очень красивую, удобную для руки. У замка на пластинке была выгравирована буква «Т». Михаил часто брал эту браслетку у Таси, как амулет, приносящий счастье. И что интересно, через десяток лет эта браслетка спасла их от голода. Историю, и весьма необычную, этой драгоценной вещи – бойкие тележурналисты вырвали из моей предыдущей книги о Булгакове, как, впрочем, и многие другие факты, и создали телефильм, показанный миллионам зрителей, автором сценария которого они, разумеется, объявили себя. Сделал телепередачу, основанную на фактах из моей книги, Савелий Крамаров. Видимо, надо писать так, как Булгаков, чтобы рука литературного вора не поднялась на кражу. Отступление это необходимо для читателей, могущих принять настоящего автора за плагиатора. Миша признался Тасе, что он очень огорчен, видя, как вскоре после смерти отца его мама стала принимать ухаживание доктора Воскресенского. В своем дневнике Надежда позже писала: «Миша стал терпимее с мамой. Дай Бог». У Миши созрело желание со временем стать писателем. Миша жаждет личной жизни и осуществления своей цели. Мне хотелось бы, чтобы исполнились его планы, чтобы он спокойно и счастливо зажил с Тасей. Хочется посмотреть, как закончится близкая к развязке эта эпопея. Дай Бог, чтобы вышло по их, по-хорошему. А по-плохому выйти не могло, несмотря на противоборство свадьбе сына со стороны Варвары Михайловны. И Надя, и младший брат Михаила, Ваня, были явно благожелательны к Тасе. Писатель Константин Паустовский, учившийся в одной с Михаилом гимназии, записал: «Семья Булгаковых была очень хорошо известна в Киеве. Огромная, разветвленная, насквозь интеллигентная семья. Было в этой семье что-то чеховское от трех сестер и что-то театральное. Булгаковы жили на спуске к Подолу против Андреевской церкви в очень живописном киевском закоулке. За окнами их квартиры постоянно слышались звуки рояля и даже пронзительные валторны, голоса молодежи, беготня и смех, споры и пение. Такие семьи с большими культурными и трудовыми традициями были украшением провинциальной жизни, своего рода очагами передовой жизни. Не знаю, почему не нашлось исследователя, может, потому что это очень трудно, который проследил бы жизнь таких семей и раскрыл бы их значение для одного какого-нибудь города, Саратова, Киева или Вологды, то была бы не только ценная, но и увлекательная книга по истории русской культуры. Появиться она не могла. Наступило советское время, при котором любое положительное упоминание о дворянской семье было делом опасным. Тасе повезло. Она попала в эту дружную, бурлящую мыслями, импровизациями и весельем интеллигентную семью до Октябрьского переворота, разбросавшего родных по России и миру, где на родине лицам дворянского происхождения приходилось не созидать, творить, а выживать, в прямом смысле этого слова. Осень 1912 и зиму 1912-13 годов Миша и Тася провели вместе, почти не расставались. Ходили в театр, раз 10 слушали Фауста, знали наизусть и каждый раз получали удовольствие. Мать Михаила однажды пригласила Тасю к себе в комнату. «Не женитесь. Ему еще рано. Но мы любим друг друга». «Это не ответ», — стояла на своем Варвара Михайловна.